235. Полная правда. Люди часто лгут самым невероятным образом, но они не думают об этом и, в общем, не верят в это. 236. Шутка знатока человека. Он думает, что знает меня, и чувствует себя тонким и умным, если он обращается со мной так-то и так-то. Я стараюсь не разочаровывать его. Я должен вознаградить его, поскольку он расположен ко мне за то, что я даю ему чувство превосходства знания. Вот другой. Он боится, что я воображаю себе, будто я его знаю, и выглядит от этого принужденно. Он ведет себя странно и неопределенно и старается ввести меня в заблуждение относительно себя, чтобы таким образом стать выше меня. 237. Губители мира. Такому человеку ничего не удается. И он, наконец, в нетерпении кричит: «Хоть бы погиб весь мир!» Это страшное чувство. Верх зависти, которое делает такое умозаключение: «Так как я не могу ничего иметь, то пусть и весь мир ничего не имеет». Пусть весь мир превратится в ничто. 238. Греческий идеал. Чем восхищались греки в Одиссее? Прежде всего, способностью ко лжи и к хитрому и страшному возмездию, способностью применяться к обстоятельствам, если надобно, казаться благороднее самых благородных, способностью быть всем, чем хочешь, геройской стойкостью, умением пользоваться всеми средствами. Все это греческий идеал. Самое удивительное здесь то, что между казаться и быть не чувствуется противоречия, а, следовательно, не может быть и речи о безнравственном. Были ли еще когда-нибудь такие актеры? 239. Факта. Да. Факта фикта. Факт. Вымышленный факт. Историку приходится иметь дело не с тем, что действительно было, а с событиями предполагаемыми, так как только эти последние имели следствия. И точно так же, только с воображаемыми героями. Его наука, так называемая всемирная история, представляет собой ряд мнений о воображаемых действиях и о предполагаемых мотивах, в свою очередь дающих повод к мнениям и действиям, реальность которых тотчас же испаряется и становится похожей на дым. Историки рассказывают о вещах, которые никогда не существовали, разве только в воображении. 240. Не уметь торговать почетно, продать свою добродетель по возможно высокой цене или даже отдать ее под проценты в качестве учителя, чиновника, художника. Все равно, что сделать из гения и таланта лавочника. 241. Страх и любовь. Страх развивал ум людей больше, чем любовь, потому что страх хочет разгадать, что представляет из себя такой-то человек, что он может, чего он хочет. Обмануться в этом было бы опасно и вредно. Наоборот, любовь имеет тайное побуждение видеть в другом столько хорошего, сколько возможно, или ставить его так высоко, как возможно. Обмануться в этом было бы приятно и выгодно. Любовь так и делает. 242. Добродушные. Добродушные получили свой характер под воздействием постоянного страха, который испытывали их предки перед иноземным нападением. Они сдерживали себя, унижались, просили прощения, преклонялись, льстили, смирялись, гнулись перед сильным, скрывали свое неудовольствие и досаду на него, стараясь быть веселыми и спокойными. И весь этот слабый и наигранный механизм они передали по наследству детям и внукам. Эти последние, хотя и освободились от постоянного страха, тем не менее постоянно играют на своем инструменте. 243. Так называемая душа. Сумма внутренних движений, которым легко и с удовольствием подчиняется человек, называется душой. Человек считается бездушным, если при этих внутренних движениях в нем замечается равнодушие и жесткость. 244. Забывчивые. В моменты вспышек страсти, сна и помешательства человек впадает в состояние, более свойственное человеку доисторической эпохи, животное состояние с его дикими гримасами. Так оживает воспоминание из далекого прошлого. Между тем цивилизованное состояние человека развивается из забвения этих первобытных состояний, следовательно, из ослабления этого воспоминания. Кто забывчив и далек от этих состояний, тот не знает людей. Однако совершенно необходимо, чтобы тут и там встречались такие индивидуумы, которые произошли от божественного семени и рождены разумом. 245. Нежелательный друг. Человека, надежд которого нельзя удовлетворить, лучше иметь врагом, чем другом.